чем связь традиционного и современного искусства. У меня для вас сюрприз. Единого определения, что такое искусство, не существует. Каждая эпоха будет по-разному отвечать для себя на этот вопрос, а в современном научном дискурсе вы найдете не менее 100 различных подходов. На какой же из них полагаться, чтобы отделить искусство от неискусства, понять, какое произведение стоит нашего внимания, а какое нет, что останется в истории искусств, а что не может быть туда вписано, так как в целом не отвечает этому определению? Все это открытые вопросы, на которые в большинстве можно ответить лишь ретроспективно, проанализировав огромное количество факторов. Давайте поиграем с определениями. Я хочу предложить вам несколько вариантов, как определить для себя искусство и дать критерии оценки произведений, которые вы встретите в музеях и на выставках. Итак, вот некоторые из возможных определений искусства. Искусство — это образное осмысление действительности и выражение этого осмысления в произведении. Искусство — это особый вид творческой деятельности человека, при котором создаются образные и символические структуры, обладающие эстетическими, познавательными и коммуникативными функциями. Искусство — это все, что осознанно создано человеком, но не имеет утилитарной функции. Искусство — это то, что признано искусством художником и хотя бы еще одним человеком. Все эти определения хороши, и мы можем добавить к ним огромный список других, похожих и не похожих на приведенные. Но от этого общая картина не становится для нас понятнее. В общем, мы говорим о переосмыслении действительности, о переработке художником впечатлений и событий от окружающей реальности, собственных мыслей об актуальных вопросах в некий объект. Это может быть живописное произведение, скульптура, арт-объект и многое другое. Чтобы дать вам больше конкретики, поделюсь своим любимым определением. Изобразительное искусство — это разговор человека с человеком на языке образов, о том, что невозможно выразить словами. Мне кажется, это определение наиболее полно раскрывает суть искусства и цель его создания художниками. Давайте сразу договоримся. Художник не передает нам эмоцию, переживания, состояние и так далее. Такую формулировку обычно используют для упрощения восприятия искусства, но, мне кажется, она больше запутывает, чем дает полное представление о замысле художника. Также неверно утверждать, что художник нам с вами хочет что-то сказать, ведь если бы он хотел именно сказать словами, то образы и произведения искусства ему бы не понадобились. Он бы использовал словесные конструкции. Тогда что делает художник? Создавая образ, он высказывает мысль, с помощью художественных приемов кодирует сообщение, основанное на индивидуальной интерпретации действительности и его субъективном опыте. Важно помнить, что художники не работают по принципу «я художник, я так вижу». Видят они мир так же, как и другие люди. Другое дело, что на основе реальности они создают образы, которые передают определенный замысел, а для этого они используют, например, искажение натуры, деформацию композиции или привычных предметов, гипертрофируют цвет и так далее. То есть преобразуют форму, с помощью которой его мысль, высказанная в образе, будет читаема. Они не передают нам чувства или переживания. Ведь художники прежде всего работают с материалами, техниками, подходами, которые помогают им создать образы, а образы, в свою очередь, могут провоцировать нас на эмоции или чувства. Но эти эмоции или чувства — это наша внутренняя работа и индивидуальная рефлексия на произведение. То есть это результат наших действий, а не художника. Какие же чувства и переживания изначально двигали художником, который создавал тот или иной образ, для нас никогда не станет очевидным, так как главное, почему мы судим его произведение, удалось ли ему создать яркий, целостный и актуальный образ. А в душу художника мы при всем желании никогда проникнуть не можем. Да и, если честно, нам это не нужно, так как мы должны с вами судить о его искусстве по его работам. Как мы с вами сейчас разобрали, искусство — это крайне широкое понятие с почти бесконечным числом переменных. нам важно зафиксировать, что искусство — это, по сути, отдельный язык. Это язык художественных форм, который, так же, как и любой человеческий язык, со временем менялся, дополнялся новыми понятиями и терминами, подвергался нещадному сокращению и выключению из активного словарного запаса многих слов, а также подходов к формулировке предложений и использованию его как способа коммуникации. Иными словами, мы сейчас с вами не вставляем на постоянной основе в речь французские слова и выражения, как это делали русские аристократы в XVIII и XIX веках, и нечасто используем такие слова, как «доколе», «невидаль», «мздоимство» и так далее. То есть мы, конечно, можем все это делать и сейчас, но вот поймут ли нас окружающие люди — вопрос, который остается открытым. Говоря с современниками на языке другой эпохи, мы сильно сужаем аудиторию, которая может воспринять то, что мы говорим. Например, поэтому я обращаюсь к вам простым разговорным языком, стараясь выстроить наиболее эффективную коммуникацию с помощью аналогий. Этот тезис мы можем использовать, когда говорим о современном искусстве. Ругань, которая часто летит со стороны некоторых людей в современных художников, звучит примерно так. «А вот как Брюлов тебе, значит, написать слабо?» И подобные выпады хоть и звучат оправданно, на поверку оказываются нежизнеспособными. Представьте себе, что современный русский писатель напишет книгу на латыни, или ведущий по телевизору вдруг станет говорить на не для всех понятном диалекте. Ровно то же происходит и в мире современного искусства, который отражает состояние нашего общества. У нас больше нет четкого разделения на массовое и элитарное. Нет единой системы координат, в которой существовали бы все без исключения. Нет единых ориентиров и единого понимания того, что правильно, а что нет. Поэтому искусство не может быть одинаковым и создаваться согласно единому подходу и правилам. Поэтому художники, как правило, используют современные материалы, обращаются к темам, которые волнуют нас именно сейчас, и все чаще уходят в виртуальное пространство, потому что большую часть своей жизни мы уже проводим там. Но это не значит, что традиционные виды искусства и академический подход с его многовековыми правилами больше не работают. Как человек из академической среды, ответственно заявляю, каждый год академические художники создают потрясающие произведения, с одной стороны, продолжая традиции сложившихся школ, а с другой стороны, привнося в них что-то новое, заявляя о своем индивидуальном стиле и развивая инновационный подход, который впитывает в себя современные веяния. В общем, разница между той ситуацией, в которой мы находимся сейчас, и той, которая была в искусстве 200 лет назад, заключается в наличии бесконечного выбора. Как вы можете самостоятельно решить, что делать со своей жизнью, какую профессию осваивать, как организовывать быт и когда заводить детей, и заводить ли их вообще, так и современный художник может актуализировать историческое наследие, работать в традиционных техниках, творить в современном контексте и создавать сложно определяемые арт-объекты или реализовываться в видеоарте или перформансе. Количество вариантов, из которых мы можем выбирать, не значит, что мы забыли свои корни или разучились создавать действительно значительные произведения. Это значит, что мир разросся настолько, что понимание искусства в прошлом никак не может быть применено к нашему пониманию искусства сейчас. А значит, нам стоит постоянно задаваться вопросами о значении искусства, которое соответствует нашему времени, и если нам интересно, изучать его прежде, чем судить о нем. Ведь если мы просто наклеим ярлыки «это плохо, а вот раньше было хорошо», то далеко не уйдем. А если попытаемся разобраться, то хотя бы сделаем свою жизнь интереснее. Хочу дать вам почти универсальную инструкцию, как проанализировать почти любое произведение искусства и разобраться, что оно может значить. Вы можете использовать ее для тренировки, чтобы этот процесс впоследствии происходил на автомате. Но сразу оговорюсь, в научном сообществе нет единого метода анализа произведений. Есть разные методы и подходы к тому, на что больше следует обращать внимание, какие факторы учитывать. Схема, которую предлагаю вам я, это компиляция разных подходов, которые лично мне нравятся больше всего, и которая поможет разобраться, что перед вами, без специальной профессиональной подготовки и не претендуя на профессиональные исследования. С чего начать анализ? Контекст. Это практически самое важное, что мы должны учитывать. Даже если вам кажется, что само произведение гораздо важнее, я хочу вас разубедить. Ведь одно и то же высказывание, мысль, действие, произведение будут трактоваться абсолютно иначе в зависимости от обстоятельств, в которых были произведены или произнесены. Все обстоятельства создают контекст. Поэтому сначала мы всегда изучаем время, в которое было создано произведение, основные идеи и принципы этой эпохи, совершенные открытия, историю, философию, литературу, социальные и культурные проблемы, а также то, как был организован быт людей и какие проблемы заботили их больше всего. Кажется, что это слишком большой массив данных, чтобы брать все это во внимание. И это так. После краткого знакомства со всем ранее перечисленным необходимо избирательно разобрать то, что получилось в итоге. Конечно, не на каждого человека, художника, произведения одни и те же события, открытия и общая атмосфера времени повлияли одинаковым образом. Сделать выводы из изучения контекста, отнести лишнее и оставить только значительное — самая важная и сложная работа. Но и она может происходить почти до бесконечности, потому что чем больше слоев с этой луковицы смыслов мы снимаем, чем больше интересных подробностей обнаруживаем, чем больше проникаемся атмосферой времени, тем больше можем в целом забыть о самой работе, которую хотели изучить. Поэтому будьте аккуратными с этой частью. Ведь изучая, например, Голландию XVII века и погружаясь в контекст, совсем не обязательно рассматривать, что было в это время в России и в Японии, хотя иногда очень хочется дать себе волю. Мир искусства. Ни один художник не существует и не работает в вакууме. То, какое направление или стиль главенствует в искусстве, как профессиональное сообщество относится к той или иной проблеме художественного мира, какие существуют тренды и как работают художники, напрямую влияет на всех представителей сообщества. Безусловно, все это носит индивидуальный характер. Но для того, чтобы по-настоящему оценить значение того или иного художника и в целом его работ, обязательно надо проводить параллели и сравнивать. Подобный анализ позволяет нам понять, насколько последовательно художник воспринимал моду, подчинялся ли он правилам главенствующего подхода к искусству или же, наоборот, разрабатывал собственную систему, обладал своими взглядами и шел против течения. Так мы сможем оценить его уникальность, обозначить его связи с современниками и обнаружить особенности творчества. Здесь у вас может возникнуть та же проблема, что и с анализом контекста. Если у вас на руках слишком много информации, скорее всего, это поможет вам меньше, чем если бы ее было совсем немного. Например, многочисленные воспоминания современников могут завести в тупик из-за разности мнений, субъективных оценок, а также искажение фактов, пропущенных через индивидуальную призму восприятия. Также не стоит изучать всех-всех художников, которые работали в это время. Важнее всего очертить круг тех, кто находился с интересным нам художником в одном информационном и художественном поле. Это его учителя, соученики, знакомые, те, кем он вдохновлялся и с кем общался. Из его окружения мы сможем узнать о его личности, сравнить достижения с работами современников и делать выводы о том, чем он отличается и чем похож на них. Этот же сравнительный анализ позволит нам изучить, какие темы исследовали его современники, каким сюжетам отдавали предпочтение и какой вклад наш с вами условный мистер Н, автор работы, которая нас интересует, вносил в развитие искусства. Иными словами, на этом этапе нам важно познакомиться с тем, как в его время идет развитие искусства, что на это влияет и какие идеи витают в художественной среде. Особенности творчества художника. Биография художника не приравнивается к его творческому пути. При изучении этого отсека информации будьте аккуратны. Иногда за увлекательной жизнью художника прячутся истинные смыслы его произведений. Не все подробности этапов рождения, взросления и дальнейшей жизни мистера Н будут для нас одинаково важны при анализе его работы. Но вот на что точно стоит обратить внимание. У кого он учился, кого копировал, каких мастеров изучал, в какой среде вращался и как это сформировало его художественные вкусы. Если он соприкасался с другими культурами или изучал другие дисциплины, это тоже важно учесть. Конечно, на художника влияют и условия жизни, и политическая ситуация в стране и в мире, но главная задача — не дать детальную палитру всего, что когда-либо происходило с мастером, а именно подытожить, что повлияло на него больше всего и какое отражение эти идеи, приемы, символы нашли в его творчестве. Справиться с этими выводами не всегда простая, но абсолютно выполнимая задача. Поэтому главная задача при знакомстве с мистером Н — проанализировать его технику, различия между ранними работами и поздними, влиянию каких направлений художник подвергался и какие подходы к искусству изобретал, хотя иногда и так хочется просто изучить биографию замечательного человека. Что изображено? Какие персонажи перед нами? Как они взаимодействуют? Похоже ли это на какой-то сюжет? Как они расположены? Для полного понимания, безусловно, нужно хорошо разбираться в литературе, библейских и мифологических сюжетах и иконографических принципах. Но если вы еще не успели досконально в этом разобраться, простое визуальное изучение работы может дать очень много полезной информации, так что не пренебрегайте им. Как работает художник? Что выделяет, что уводит на дальний план, использует ли достижения своего времени, средства художественной выразительности? Все эти наблюдения помогут вам по-настоящему разобраться в особенностях работы, представленной перед вами. В данном блоке очевидно следующее. Чем лучше вы понимаете, как технически работает художник, из каких материалов создана работа или объект, какие у них особенности и нюансы, как с ними работает художник и как технически происходит процесс его работы, какие приемы он использует для создания композиции и на чем акцентирует ваше внимание, тем больше вы узнаете о работе и тем более свободно сможете проанализировать ее. Как это действует на зрителя, на вас лично? Составить собственное впечатление — одно из самых важных действий при восприятии произведения искусства. Однако простого «мне это нравится» и «мне это не нравится» к сожалению, недостаточно, если вы хотите разбираться в искусстве и судить о нем на околопрофессиональном уровне. Стоит постараться аргументировать свою точку зрения и раздобыть как можно больше информации для того, чтобы сделать обоснованный вывод. Тогда значение каждой работы или объекта вы будете разгадывать практически как детектив, замысловатое преступление, а с каждым разом вам будет все интереснее и интереснее. Что это значит? На основе всей собранной информации сделайте вывод о значении и смысле работы. Это не значит, что вывод может быть только один. В любом случае он может отличаться в зависимости от вашего опыта и изученных материалов. Однако обращу тут ваше внимание на то, что сделать вывод по изученному, прочитанному и воспринятому — это самый сложный навык, который стоит тренировать постоянно. Искусство модернизма. Искусство модернизма по разным подходам датируется с 1860-х по 1930-е или с 1890-х по 1930-е годы. Давайте вкратце познакомимся с основными чертами и открытиями, которые сделали художники в это время, чтобы понимать, от чего отталкивались и что отрицали, что перерабатывали и подвергали переосмыслению художники постмодернизма. Если попытаться охарактеризовать искусство модернизма в нескольких чертах, то нужно отметить следующее. Художниками, творцами, поэтами, литераторами и в целом обществом второй половины XIX — начала XX века двигала идея переустройства общества силами искусства, науки, технологий и так далее. Но необходимо оговорить важный нюанс. С одной стороны, приближение нового столетия пугало людей того времени — и создавала мистические настроения. Например, стали очень популярны сеансы столоверчения, поиск истинной духовности в древних учениях и верованиях, обращение к гадалкам и колдунам и, в целом, вера в потусторонние силы. С другой стороны, быстрое развитие науки и техники, изменения в культуре, искусстве и ориентация на будущее приводили к прямо противоположным тенденциям. Эта двойственность, с одной стороны, крайне логична в условиях неопределенности. Мы с вами наблюдали примерно такое же положение вещей на рубеже XX-XXI веков. С другой стороны, по-своему уникально именно для рубежа XIX-XX веков. В это время художники используют экспериментальные методы, чтобы, с одной стороны, произвести инновацию в мире искусства, который больше не отвечает потребностям современности, а с другой стороны, для того, чтобы, следуя недавно возникшей идее, создать новый язык искусства, которым смогут пользоваться все без исключения. Ведь привычные ориентиры разрушены, а их место пустует. Академическое искусство больше не являлось доминирующим. А значит, нужно было изобрести новый способ говорить со зрителями на языке образов. То есть, конечно, с нашей точки зрения, идея весьма утопическая. Однако наивность, утопия, искренность и вера в прогресс очень характерны для этого времени. При этом для того, чтобы объяснить свои идеи, еще недоступные обществу, творцы излагали их с помощью манифестов. Художники обнаружили, что новые направления и авторские подходы к интерпретации искусства нуждаются в пояснении, так как они не похожи на привычное для зрителя академическое искусство. Для того, чтобы объяснить, почему художник выбрал тот или иной подход к искусству, например, обратился к геометрическим формам вместо привычного изображения природы или людей, творцы стали формулировать свои программы, подходы, идеи и мысли в текстах, чтобы как можно быстрее ввести зрителей в курс происходящего на полотнах. Манифесты, по сути, помогают художникам XX века наладить контакт с неподготовленной, а иногда и с подготовленной, аудиторией и приготовить зрителей к тому, что их ждет в произведениях, которые они увидят. Это способ аргументировать и объяснить свою позицию так, чтобы она была максимально ясна и понятна. Однако прежде чем мы с вами отправимся анализировать искусство XX века, стоит подробнее познакомиться с его предшественниками и разобраться, как трансформировались роль художника, подход к искусству, а также его образы и тенденции, начиная с 1860-х годов. Импрессионизм. Импрессионисты — это одни из первых художников, которые стали писать в стол. Другими словами, прежде всего выражать свое творческое «я» и реализовывать свои идеи, а уже только после задумываться о том, как реализоваться и заработать на своем искусстве, хотя изначально идея их объединения была прямо противоположной. Кроме того, они изучали несовершенство нашего восприятия и достижения современной оптики, чтобы обращаться к зрительной памяти наблюдателя и приглашать его к сотворчеству. По сути, работы импрессионистов — это первая живопись, которая не существует без зрителя, а момент ее становления происходит в процессе наблюдения. Их произведения довольно условны и упрощены. И если мы с вами не видели тех или иных событий, изображенных на работе в реальности, мы могли бы их и не узнать. Возьмем, к примеру, «Впечатление. Восход солнца. 1872. Клода Моне». Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Если воспринимать картину непредвзято и освободиться от желания узнать в движениях кисти художника знакомые объекты, на полотне можно увидеть оранжевый круг, серо-синие диагональные, вертикальные и горизонтальные полосы, а также темно-синее пятно, напоминающее очертания людей в лодке. Но наше воспоминание о хотя бы однажды увиденном восходе солнца достраивает картину в нашем воображении и позволяет увидеть восход солнца в упрощенном видении художника. Иными словами, если бы мы не обогатили данное полотно собственным опытом созерцания восхода солнца, оно бы осталось чередой серо-синих мазков и оранжевым кругом. Кажется, если мы покажем эту работу человеку, который ни разу не видел восход солнца, он, возможно, и вовсе его не распознает. Импрессионизм всегда отсылает к нашему опыту и визуальным впечатлениям, которые мы получили в течение жизни. Иначе мы не сможем разделить удовольствие художника, которое он испытывает, наслаждаясь тем или иным моментом. Кроме того, каждый из импрессионистов так или иначе реализовывал собственный подход. Например, Клод Моне в начале своего творчества — это художник, который старается передать воздух и световоздушную среду в работах «Впечатление. Восход солнца. 1872. Маки 1873 и других. А Мане в 1890-е годы — это художник, который старается запечатлеть течение времени, что на самом деле не может быть выражено в живописи, так как это не темпоральное искусство. Это больше присуще кино и музыке, то есть тем видам искусства, которые развиваются во времени. Ознакомиться с изображением Клода Мане Маки 1873 года вы можете в PDF-приложении. Например, он делает это в серии «Руанский собор, 1890-е» и то, как свет меняется в течение дня. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Агюст Ренуар, напротив, художник света и радости, который любой изображаемый мотив превращал в переизобретённое им рококо, поэзию жеста, танец, наполненный счастьем настоящего момента. Примечание. Пьер Огюст Ренуар. Годы жизни 1841-1919. Французский живописец, график и скульптор. Один из основных представителей импрессионизма. Известен в первую очередь как мастер светского портрета. Конец примечания. А Эдгар Дега в своем творчестве вдохновлялся идеей художника-корреспондента и много экспериментировал с фотографическими ракурсами и идеей случайно схваченного момента. Тем не менее, все эти инновации делают их модернистскими художниками, которые более не ограничены традиционным подходом и стараются расширить границы дозволенного и возможного в искусстве. Постимпрессионизм. Постимпрессионисты — художники, которые стали создавать собственные интерпретации реальности, не полагаясь на ее привычное понимание или установленные образцы. Мир Ван Гога — мир контрастов и пастозной работы с цветом, вдохновленный японской гравюрой. Мир Поля Гогена — бегство от опостылевшей ему европейской цивилизации, которая, по его впечатлению, потеряла истинные ориентиры. Гоген пытается вернуться к первоначальному состоянию культуры и искусства через образы жителей Таити. Однако более всего ему удается создать символическую, пронизанную мифологическими верованиями местных жителей, сказку о Таити, расцвеченную вольным отношением к цвету, который художник использовал, отталкиваясь не от природы, а от собственного желания. Наконец, к постимпрессионистам относится Поль Сезанн, которого называют «отцом современного искусства», потому что он показал, насколько свободным оно может быть. Он призывал художников исследовать цвет, форму и пространство без опоры на традиционное реалистическое понимание, изображая предметы одновременно с нескольких сторон, не используя перспективу и не показывая предметы трехмерными с помощью светотеневой моделировки, он обнажал работу цвета, который позволяет создать своеобразную плоскостную глубину. Фовизм. Фовизм освободил цвет и работу художника от подражания природным цветовым схемам. Цвет в работах Анри Матисса и его соратников стал главным выразительным инструментом, который художник может модифицировать по своему усмотрению, менять для выражения разных эмоций, чувств и впечатлений от изображаемых предметов. Кроме того, цвет, начиная с работ фовистов, стал самодостаточным, говорящим высказыванием о природе вещей, открытой художниками, а не наукой. Слом канонов мимесиса и натурализма, которые были присущи академическому искусству, позволил художникам все активнее вовлекать зрителя в пространство произведения, не физически с помощью линейной перспективы, которая создавала ощущение, будто ты находишься рядом с изображаемыми событиями и предметами, а благодаря апелляции к чувствам, опыту и силе воздействия художественного образа. Постепенное освобождение формы, цвета, способа работы, связи художника с произведением, использование все новых медиумов для передачи образов позволили живописцам почувствовать себя все более свободными творцами. Теперь рамки самовыражения были все менее ограничены предубеждениями и установленными сотни лет назад правилами. Эти сознательные нарушения предшествующих канонов в равной степени связаны как со стремительно меняющимся миром, так и с изменением роли художника в целом, который в начале XX века стал восприниматься как творец, который открывает правду о мире и может использовать для этого любые доступные ему способы, потому что его звал мир будущего. кубизм. Отчасти под влиянием футуризма, отчасти под впечатлением от знакомства с примитивами, африканскими масками, но больше всего под влиянием Поля Сезанна, который в своих работах буквально пересобирал мир с помощью геометрических элементов. Пабло Пикассо и Жорж Брак разработали новый метод создания работ и положили начало новому направлению в искусстве. Примечание. Футуризм — направление в искусстве XX века, которое превозносило скорость движения и технологии и противопоставляло их природе и традиционному миру. Футуристы считали, что будущее за технологиями, а значит, и искусство должно трансформироваться под стать этим ориентиром. Жорж Брак. Годы жизни 1882-1963. Французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор. Основатель кубизма, совместно с Пабло Пикассо. Конец примечания. Их подход состоял в том, чтобы показать окружающий мир с конструктивной точки зрения, обратив внимание на его устойчивые основания. Все объекты в их работах состояли из геометрических фигур. Многие произведения художников даже можно назвать произвольными композициями, в которых предпринималась попытка пересоздать предмет из других, не входящих в его состав, компонентов и объектов. Если попытаться вкратце раскрыть смысл кубизма, то получится примерно следующее. Кубизм позволяет по-новому посмотреть на объект, заглянуть в его суть с нескольких параллельно существующих точек зрения, проанализировать его потенциальные пространственные характеристики параллельно с осознанием его не смыслового, не содержательного, а формального значения. Кубизм — это, с одной стороны, антиимпрессионизм, так как он утверждает и воплощает устойчивую природу вещей, а с другой стороны — антисимволизм, так как он постулирует отсутствие дополнительного значения, скрытого за формой. В работах кубистов форма — это самостоятельная характеристика объекта, которая выступает новым художественным языком, освобождается от доктрин прошлого и становится такой же интерпретируемой вещью, как цвет, содержание и образ. Безусловно, в этом языке и способе восприятия искусства есть свои противоречия. Однако он дает большой толчок в развитии искусства, и благодаря ему форма переходит в абстрактные и духовные категории. Абстракционизм. В своем творчестве абстракционисты устанавливают главенство универсальной самодостаточной формы. Они исследуют ее воздействие на зрителя и способность стать независимым языком, который был бы понятен без перевода. Как и кубизм, абстракционизм старается стать универсальным методом диалога не только об искусстве, но и о мире и мироустройстве в целом. Казимир Северинович Малевич. Примечание. Казимир Северинович Малевич. Годы жизни 1879-1935. Российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма, одного из крупнейших направлений абстракционизма. Конец примечания. Кроме того, это направление использует достижения фавистов, но в минималистичном ключе, анализируя психологию цвета и света, а также его прямое воздействие на зрителя. Василий Васильевич Кандинский. Примечание. Василий Васильевич Кандинский. Годы жизни 1866-1944. Русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Конец примечания. Абстракция — это чистое искусство, которое не зависит от категории реальности и натурализма, не обращается к окружающему миру за помощью выражения мысли и раскрытии смысла работы. Это попытка создания искусства будущего, которое должно быть понятно каждому без перевода. Абстракция — это абсолютное искусство, которое лишено коннотаций с реальностью, разрывает привычную связь образа и реального мира, а также использует в своем арсенале исключительно средства изобразительного искусства — форму, линию, мазок, цвет, композицию. Отсутствие сюжета позволяет художнику полностью сконцентрироваться на выразительности формы, цвета и композиции, которые становятся самодостаточными инструментами творчества. Художник воздействует на психологию зрителя, отвергая лишнюю интеллектуализацию, Кандинский, и наполняет интеллектуальным смыслом форму, цвет и композицию, превращая их в подобие новой религии или мистического видения, Малевич. Подобное освобождение искусства от фигуративного метода и изображения окружающей реальности получит второй виток развития уже после Второй мировой войны в произведениях художников 1950-1960-х годов. Экспрессионизм. Экспрессионизм развивается на основе символических поисков европейских художников 1880-1890-х годов. Примечание. Символизм как направление провозглашал окружающий мир непознаваемым, мистическим и многомерным пространством, пронизанным скрытыми смыслами. Символ стал главным инструментом этих художников, которые воспринимали его как многомерный и противоречивый образ, с помощью которого можно описать окружающий мир. Однако, кроме универсальных символов, каждый из художников развивал собственный символизм. Конец примечания. Толчком для этих поисков, с одной стороны, стало знакомство с искусством незнакомых до этого цивилизаций, изучение их ритуалов, а с другой — идея подготовки к наступлению нового, 20 века, который воспринимался одновременно и как катастрофа, и как блаженное наваждение наступающего будущего. Как мы с вами уже разбирали, мир человека XIX века фактически изменился до неузнаваемости. Невероятное развитие техники, изменение ритма и формата жизни во всех областях, а также все ранее перечисленные обстоятельства позволили художникам перестать изображать реальность такой, как ее представляли в традиционном искусстве. Тенденции символизма с его попыткой проникнуть в суть окружающего мира и разгадать его тайны ярко сочетались со стремлением художников не только поделиться своим субъективным опытом, но и выразить эмоции, чувства и переживания. Одним из первых художников, на которого оказал сильное влияние символический подход, зафиксированный в манифесте символизма Жана Мариаса 1886, стал норвежский художник Эдвард Мунк. Примечание. Эдвард Мунк. Годы жизни 1863-1944. Норвежский художник с тревожным, северным, обреченным пророческим мироощущением, которое и легло в основу его живописного стиля — экспрессионизма. Конец примечания. Он наделял своих персонажей простыми и проникновенными символами и изображал всем знакомые, накаленные с точки зрения чувств и переживаний ситуации. Большинство его работ посвящены темам смерти, любви и страданий, в том числе ревности, влюбленных. С одной стороны, он сформировал свое искусство на собственных впечатлениях и биографии, выражая эмоциональное состояние через цвет, простую лаконичную композицию и природные явления. А с другой стороны, его глобальной задачей было создать серию произведений, которые бы показывали весь жизненный путь со всеми его перипетиями и сложностями и были бы знакомы и универсальны для многих людей. В своих работах Мунк прежде всего рассказывал собственную историю, но его поиски вдохновили многих немецких художников, и в начале 20 века в Германии получил большое распространение экспрессионизм, который был вдохновлен творчеством Мунка. Идентифицировать и отделить экспрессионизм как отдельное направление в искусстве часто бывает затруднительно. Если мы отталкиваемся только от того, что художники используют деформацию формы, натуры и окружающего мира, а также яркие чистые цвета, чтобы передать собственные впечатления от реальности, то в экспрессионисты мы можем записать практически всех художников, начиная с 20 века. И действительно, экспрессионизм — крайне пестрое направление, скорее даже стиль работы, который можно назвать доминирующим вместе с концептуализмом во всем искусстве прошедшего столетия. Однажды начавшись, экспрессионизм не заканчивается. И почти в каждой работе каждого художника мы сможем найти черты, которые так или иначе отнесем к этому стилю. Подобная рефлексия симптоматична. С одной стороны, Ее определяют исследования Фрейда и психоаналитической школы, которая со временем переросла в психоанализ культуры. С другой стороны, в новом столетии художники последовательно освобождаются от все более устойчивых и традиционных правил культуры, стараясь приобрести полную независимость от канонов и заказчиков в сторону самовыражения и концептуального размышления о сути творчества и искусства. Если подытожить наш краткий экскурс в искусство модернизма, стоит заметить следующее. Ситуация полистилизма, взаимного существования различных направлений в искусстве, которая сложилась на рубеже XIX-XX веков, произошла благодаря последовательному разрушению традиционного подхода не только к искусству, но и к роли художника, зрителя и в целом к изменению понимания того, что такое искусство. Кроме того, художники тяготели к объединению подходов, и каждый из них, создавая новое направление, частично старался создать новый универсальный стиль и язык, на котором будут говорить все остальные. Этот пафос был объясним в контексте эпохи, которая почти ежедневно поражала восприятие человека новыми идеями и преобразованиями. Но ни к сожалению и ни к счастью не был оправдан и осуществлен. Как ни старались художники, ни одно из направлений не переросло в полноценный всеобъемлющий стиль, и почти что ни один подход не получил статус единого. Отчасти можно сказать, что место разрушенной концепции Бога в определенной степени старалось занять искусство, которое стало проповедником новых, самых передовых идей, пыталось пересобрать и объяснить стремительно меняющийся окружающий мир на языке новых образов, а также предопределить и понять, что будет в будущем. Но, конечно, разрушение Первой и Второй мировых войн мало кто мог предугадать, поэтому эти трагические события так сильно изменили наш подход и понимание того, что такое искусство, как его создавать и что называть произведением. Это было время, когда искусство создавалось для будущего языком будущего, а скоро настанет пора говорить о настоящем языком прошлого.